Валера, прощай. Мне больше не нужен твой мир сладких слов, твой призрачный рай. Валера, прощай. Ты, может, заслужишь другую любовь. Валера, прощай. Мне больше не